Толчок не был болезненным, наоборот, она действовала мягко, скорее всего опасаясь сделать себя врагом ордена. «Прошу, не убивай ее», — Агвин умоляюще уставилась на меня. Я же не мог понять ее чувств на данный момент, так как детей у меня не было, то я не могу сказать, что испытывает мать, когда ее дитя подвергается пыткам. Я и не собирался, пока что, но Агвин мне не особо поверила. Я надеюсь, глава клана Поющей Горы помнит, что она нужна как свидетель. Я со всей серьезностью посмотрел в глаза Агвин, но, видимо, рушить дружелюбные отношения с орденом она все же не намерена. Мать внезапно телекинезом свернула за спину целую руку своей дочери, что так и не пискнула после потери правой кисти. Поражает, если честно, ее устойчивость к боли, я вряд ли способен на такое, будто ее вообще не заботит потеря руки. А вторую руку она обездвижила так, как та уже пыталась притянуть меч, пока мы вели короткий диалог. «Мамочка, за что ты меня наказываешь? Мамочка, не бей, пожалуйста». Не обращая внимания на бред, я еще раз переглянулся с Агвин, та в свою очередь телепатически заверила меня, что не отпустит Годзирион, поэтому я сорвался в сторону поля битвы. Поющую гору теснили, уже многие воительницы пали, и стало еще больше раненых. Я же на всей доступной мне скорости влетел в уже собачью свалку, так как сложно было разобрать из-за поднятых клубов пыли, грязи, камней, травы и листвы кто есть кто. Но ориентируясь на более светлую энергию, я стал помогать своим союзникам, продвигаясь в сторону Тера, Карьяны, мертвецы, поднятые на поле боя, пусть и были надоедливыми, но абсолютно несерьезными противниками. Они умирали, хотя они же и так мертвы, в общем обезвреживались достаточно легко. Техника эта пусть и вызвала у меня опаску, но, видимо, была еще недоработана. Не хватало восставшим стойкости, дохли от одного чиха, но оно и к лучшему. Поэтому, чтобы склонить чашу весов в нашу сторону, пусть и понадобилось некоторое время, но не слишком долго. Да и общая подготовка воительницы с светлой фракцией была на порядок выше их темных соперниц. «Я смотрю, тебя не слабо потрепали, друг», — Тер обзавелся не слабыми такими ранами. Одна была на лбу, вторая от плеча до кисти, рваная рана словно кто-то когтями располосовал, но настолько глубоко, что виднелось мясо. Благо Тера балуется немного исцелением, поэтому кровь была остановлена, но наложить повязку все же стоит, энергия она не бесконечна. «Жить буду, да и не мог я стоять в стороне, ты же сам учил меня, только в сражении мы становимся по-настоящему сильны». «Черт, а я и правда когда-то ему подобное говорил, но я имел в виду не только боевые сражения, но и вообще, борьба же происходит повседневно в жизни. Кто-то борется со своими страхами, кто-то с гордыней». «Эх, в общем зря, конечно», — Тера ляпнул это, так как взгляд Анны не предвещал ничего хорошего. «Эта дура явно наплетит совету всякой чуши насчет меня. Но да ладно, с последствиями буду разбираться по мере их поступления. Сейчас у нас есть дела и поважнее». Глава 66. «Ты». Кара сейчас сидела на земле, раненая и уставшая. Ранения ее не были серьезными, но достаточными, чтобы та нуждалась в помощи. Несколько колотых ран на правой руке и на ногах. Анья занимается ее восстановлением, так как является самой опытной в техниках исцеления из всех нас. Я имею в виду опытной относительно меня и Тера, но если сравнивать ее с мастерами исцеления, то она такая же профан, что и мы. «Я, ты вмешался в мое сражение. Кто просил тебя это делать?» Девушка снова стала показывать свою сучью натуру. «Мол, я вся такая независимая и без твоей помощи справилась бы. Пожалуйста, всегда рад помочь. Ты же так своеобразно благодаришь меня за спасение, ТЦ». «Я не нуждалась в помощи». Кара обиженно скрестила руки на груди и отвернула голову в сторону. «Пусть так, тогда я пойду». Я не собирался спорить с ней, тем более что сейчас есть дела поважнее. Возвращаясь к Агвинной плененной Годзирион, я видел, как мать стирает слезы со своих глаз, но Годзирион чему-то была только рада. Ее поведение вообще не назвать адекватным. А вот и маленький джедай. «Хи-хи-хи-хих, я чувствую тьму. Да, чем ярче свет, тем больше тени. Твоя тень, джедай, слишком огромна. Ах-ха-ха-ха-хах. Как думаешь, справишься с соблазном темной стороны?» Полоумная стала говорить всякий бред, на который я мало обращал внимания. «Как ты связана с зайгерианцами и рабами?» — спросил я то, ради чего мы все здесь собрались. «ФФ, высокомерные животные, они поставляют мне рабов, ничего больше». Ее поведение внезапно настолько разительно изменилось, что я подумал, что передо мной совершенно другой человек, в голосе не было той безумной нотки, что была полминуты назад. Взгляд стал отчетливым, а не блуждал по пространству. Я даже на секунду подумал, что она до этого момента вовсе притворялась и та вовсе не безумна. Но через определенное время я заметил, что периодически она все равно пыталась подавить свой истерический хохот. Поэтому сделал вывод, что она все же не совсем стабильна психически. И всему виной, скорее всего, темная сторона, видимо, еще не полностью отошла от столь интенсивного ее применения. «Ты врешь, она действительно врала», я отчетливо чувствовал возмущение в силе, когда она говорила. «Ха-ха-ха, конечно, вру, неужели ты думал, что я все сразу же тебе расскажу, высокомерие тебе не занимать, мальчик, ха-ха-ха-хах, походу придется прибегнуть к более решительным методам». К этому времени Теру уже немного подлатали и тот неспешно подходил к месту допроса. «Друг, думаю, тебе придется прибегнуть к более действенным методам допроса. Эта сумасшедшая вряд ли что-то просто так выболтает. Не хотелось бы применять эту технику». Тера враз сник, так как знает последствия вмешательства в разум разумных посторонней энергии. «Малейшая ошибка, и перед нами будет не разумный, а обыкновенный овощ». Тера стал следователем. Он получил доступ к специфическим техникам силы, в том числе к продвинутым умениям внушения силы. Но самой сильной, однако при этом не самой сложной в исполнении является вытягивание знаний, способность темной стороны силы, но при этом имеющаяся для изучения в Ордене, пусть и с ограничением в доступе, а также слегка измененная. Доступ к этой технике имеют как раз-таки такие джедаи, как Тера, работающие в Следственном комитете, а также связанные с любым видом преступности. Конечно, разглашение среди рядовых членов о наличии подобной техники в Ордене строго запрещено, но Тера как лучший друг, естественно, поделился со мной секретиком. И еще, дают ее изучать только тем расам, что имеют природный эмоциональный дефект, неспособность проявлять ярко выраженные эмоции. Несмотря на этот недостаток, я не раз замечал, как Тера радуется, пусть и было это относительно редко, но испытывать эмоции он все же может, по-другому никак, такие, как она, не сотрудничают с подобными нам структурами, в особенности с теми, где мужчин не притесняют как слабый пол. Ахахахах, мальчик, ты мне нравишься, возможно, ты смог бы развлечь меня, одна лишь мысль, что придется спать с кем-то подобным, вызывает у меня отвращение, и судя по тому, как я отреагировал на подобное, Гадзирион это лишь рассмешила и та стала обхахатываться лежа на земле. Если что, Агвин, ее мать, что куда старше Гадзирион, выглядела пусть и не молодо, но вполне прилично и без явных признаков применения темной стороны силы. Ее лицо было с морщинами, но все же вполне красивое для женщины ее лет, которой явно перевалило за век. Гадзирион же была похожа на тысячелетнюю ведьму с обвисшей кожей. Без отвращения и не взглянешь на такую. Этот аспект темной стороны силы больше всего вызывает у меня отвращение, так как лично я не готов был терять свой рассудок и внешность ради мнимого могущества, что можно достичь и тренировками, пусть и изнурительными, но все же я буду знать, что сила, полученная мной, не далась мне просто так. Конечно, отказываться от темной стороны я не намерен, так как при должном контроле можно смело использовать техники темной стороны, при этом не вредить своему телу при их использовании. Так, например, Тера и способен использовать вытягивание знаний, не причиняя существенного вреда себе. Я, допустим, не смог бы применить нечто подобное без последствий. Просто банально бы свихнулся от эмоционального потока Гадзирион. А учитывая, что она еще и сумасшедшая, то это вдвойне опасно для меня. Переглянувшись с Тера, мы практически синхронно кивнули друг другу, и тот подошел к обездвиженной ведьме и положил свои руки на ее голову. Сначала ведьма просто пыталась вырваться, выгибаясь, лежа на земле так, что мне казалось, что ее позвоночник сейчас переломится, а затем, когда кассианец применил технику, та задрожала и прикусила себе язык, отчего ее рот наполнился кровью. Сам же Тера тоже был не в лучшем своем состоянии. Все же, насколько бы ни была его природная предрасположенность к подобной технике, темная сторона все же не шутки, и с ней стоит быть предельно осторожным, в особенности при недостаточном контроле над силой. Касс тому самый замечательный пример, еще когда тот был юнлингом и поддался гневу, пал на темную сторону в буквальном смысле этого слова. Его банально поглотила темная энергия силы, и тот не отдавал отчет своим действиям, пусть и был в сознании. Так же и я, если бы прикоснулся к подобному стилю фехтования как Джуэ до того, как поднял свой контроль над силой на должный уровень, при первых же попытках воссоздать нечто опасное пал бы на темную сторону. Изначально, когда я только попал в орден, у меня было мнение, что темная сторона вовсе не опасна и я с легкостью ее буду использовать без опасения падения на эту самую темную сторону. Но с каждым днем, проведенным в стенах храма, я понимал, что темная сторона – это как совершенно другая полярность энергии, как плюс и минус, как инь и ян, как черное и белое, как свет и тьма. По сути, две разные энергии, но все равно одна без другой не может существовать. И если светлая сторона не слишком сильно влияет на физическое тело, а также разум одаренного, то темная сторона, наоборот, словно яд, в малых дозах не слишком опасна, так как тело способно бороться, но если переборщить, то последствия будут соответствующими. Есть, конечно, еще у меня теория, что мидихлорианы в разы усиливают влияние той или иной полярности силы, но, чтобы проверить это, нужно научиться взаимодействовать с силой без посредничества этих симбиантов, что, к сожалению, в ближайшее время неосуществимо по простой причине, потому что я даже не в курсе, с какой стороны подойти к этому вопросу. Глава 67. Вопрос о мидихлорианах возникал у меня неоднократно. Я вспоминал различные произведения с Земли и пытался вспомнить, как взаимодействовали с различной энергией герои произведений. Да, я понимаю, что фэнтези не самый надежный источник знаний, но ничего другого на ум просто не приходило. Мир ДДГ я тоже считал вымышленным. Однако, попав сюда и прожив уже два десятка лет, я могу с уверенностью сказать, что все вокруг меня мало походит на иллюзию. Так вот, было несколько способов взаимодействия с энергией. Например, моноядро, способное накапливать энергию и развиваться. К сожалению, ничего подобного в своем теле путем сканирования силой я не нашел, поэтому подобный способ сразу же отпадает. Был еще способ управления энергией напрямую с помощью души или оболочек души. Я уже даже не помню, в чем заключался смысл того метода. Но здесь встает вопрос, как вообще почувствовать свою душу. Я прошерстил доступные знания, но ничего подобного не обнаружил в библиотеке Ордена. Однако если вспомнить фильмы, то можно с уверенностью сказать, что Йода или кто-то в будущем найдут способ, как после смерти существовать в виде энергии. Возможно, тогда я и найду ответ на свой вопрос об улучшении своих способностей путем отказа от мидихлориан. Сейчас же используем то, что имеем, а поэтому, прежде чем использовать опасные техники силы, нужно убедиться в безопасности их применения для себя любимого. Иметь должный контроль над эмоциями и силой, потому что становиться сморщенной старухой в мои планы не входит, насколько бы сильнее я от этого не стал, оно того не стоит. Тем временем Тера вытягивал из Гадзирион знания о ее делишках с работорговцами, а также то, откуда она взяла световой меч ситхов. Кассианцу подобные манипуляции с силой давались весьма трудно, несмотря на его отточенный контроль, темная сторона не прощает ошибок. Агвин тем временем пыталась прекратить мучения Гадзирион, но я остановил ее. «Не вмешивайтесь. С вашей дочерью ничего не произойдет. Я не соврал, несмотря на насильственное вмешательство в голову одаренной. Если намеренно не причинять ей вред, то за исключением невероятной боли, причиняемой во время копания в мозгах, никаких последствий после получения необходимой информации не последует. Ну, может, кратковременная потеря памяти или несущественные психические расстройства, но учитывая изначальную неуравновешенность Гадзирион, то ничего существенного не должно произойти. Мои слова, конечно же, мало успокоили Агвин, но возразить она мне не посмела, прекрасно понимая, что после того, как я совсем недавно понял суть Джуя, практически сравнялся с ней в уровне сил. Да и Агвин, несмотря на то, что Гадзирион является ее дочерью, все равно совершила слишком много грехов, простив своих сестер, и какое-то наказание должно было последовать. Внезапно Тера устало отпустил ведьму и, пошатываясь, стал отступать назад, чуть при этом не споткнувшись, если бы не моя своевременная помощь. Подхватив друга под руки, я оттащил его чуть в сторону и усадил на лежащий рядом валун. Агвин тем временем стала сканировать потерявшую сознание Гадзирион. «Как ты?» – спросил я Тера, что был бледен как никогда. Бывало и лучше. Слишком много тьмы в ее мыслях. Я думал, потеряюсь. В один момент мне показалось, что я вообще не смогу выбраться из ее мыслей. «Пообещай, Ал, что больше не станешь меня уговаривать применять подобную технику еще». «Эх, друг, я не могу пообещать того, чего избежать невозможно. Слишком много у нас еще будет врагов и слишком многое поставлено на карту, чтобы проявлять слабость в такие моменты. Ты снова о будущем, что ждет всех джедаев? Да, однажды я рассказал Тёру, что ждет орден в будущем. Конечно, об источнике моей информативности пришлось соврать, сказав, что сила послала мне видение, но даже так Тёру хватило того, что я расписал все в кровавых красках. В особенности его впечатлила смерть множества детей в храме. Я, естественно, не рассказывал, кто будет виновником всех бед, ссылаясь на то, что будущее слишком непредсказуемо и как я могу повлиять на него, если слишком много разумных будет знать о нем. Поэтому заверил, что буду делать все возможное, чтобы предотвратить уничтожение ордена, и в этом Тёра будет помогать. Да, то, что Тёра стал прямым подчиненным Йоды, меня несколько испугало, но, видимо, для Кассианца дружба со мной имеет первостепенное значение. Забудь. Лучше скажи, что смог узнать о делах Гадзирион с работорговцами. Я нашел несколько причастных, которых по прибытию на Корусант мы сможем арестовать. Они являются посредниками между покупателями из Айгерианской империи. Собственно, именно они и поставляли рабов сюда, на Датамир. Кто это? Кто-то из правительства. Я не знаю. В воспоминаниях ведьмы они не назывались. И чувствую я, что даже после их ареста мы зайдем в тупик при расследовании дела. Почему ты так считаешь? Насколько я понял, они лишь марионетки, которые даже не знают, кто их хозяин. После сказанного я глубоко погрузился в свои мысли и пытался понять, кто может быть настолько осмотрителен. И еще, меч ведьма также получила от работорговцев. Ну вот, неужели Хиводамаск уже начал запускать корни в республику? Учитывая его осторожность, я совсем не понимаю, почему он, рискуя быть разоблаченным, дал меч дикарке. Ведь сестры ночи ими и являются, собственно, как и клан Поющей Горы. Или это все же не он, а кто-то еще? Кто-то, кто не столь осторожен, как Дарт Плыгас. Мне еще рано вступать в конфронтацию с этим лордом ситхов, слишком уж у него много ресурсов. А еще, наверное, его учитель жив, поэтому сражаться с полноценными ситхами не входит в мои планы. По крайней мере, пока я не буду располагать таким ресурсом, как клоны. В общем, нужно лететь обратно на Корусант и допросить подозреваемых из воспоминаний Гадзирион. Вывел меня из размышления Тёра, уже слегка пришедший в норму после использования не самой гуманной техники силы. Давай уже покинем эту негостеприимную планету. Тёра устало поднялся и направился в сторону Анны. Собственно, я был с ним абсолютно согласен, здесь мне больше нечего делать, по крайней мере в присутствии Анны. Но когда обзаведусь своим личным звездолетом, то обязательно нужно будет посетить место в моем видении. Я до сих пор чувствую притяжение с его стороны, будто оно зовет меня. Стоя на аппареле корвета, что уже запускал двигатели, я обернулся к воительницам, которые нас проводили, и слегка взгрустнул от того, что Кары среди них не было. Нет, я не обиделся, но думал, что, учитывая произошедшее между нами, та хотя бы проводит меня. Но, видимо, не настолько я ей приглянулся, чтобы горевать по моему отлету. Пусть звезды укажут вам путь, джедай, клан Поющей Горы всегда будет рад твоему визиту. Отныне ты почетный гость, и имя твое будут передавать из поколения в поколение, рыцарь джедай Алл. Агвин решила устроить целое представление на прощание и лично вышла попрощаться с нами. Анье же такое отношение к моей персоне не понравилось, стоит позади и кривит только рожу. Тёра же просто слегка улыбнулся на представление, устроенное воительницами, что сейчас устроили что-то вроде церемониального танца только с участием ранкоров и воительниц, что потрясывали своим оружием и издавали непонятные гортанные звуки, подкрепляемые силой, отчего воздух будто вибрировал на определенной частоте. Да пребудет с вами сила, воительницы клана Поющей Горы. Для меня было честью сражаться с вами плечом к плечу. Включив свой меч, я поднял его вверх и выпустил легкую волну силы, что слилась с вибрацией, испускаемой женщинами, отчего листья деревьев зашелестели словно от набежавшего ветра. Да пребудет с тобой сила, джедай. Агвин выкрикнула последние слова и, направив своего ранкора вглубь леса, повела воительниц обратно к своему клану. Ну что домой? Тёра лишь кивнул и, развернувшись, пошел внутрь корабля. А вот Анья еще с полминуты сверлила меня взглядом, пока я, не усмехнувшись, просто прошел мимо нее. Ты не джедай. Я еще больше джедай, чем ты можешь себе представить, сучка. На мое оскорбление она никак не отреагировала, но вот на долю секунды я почувствовал, что в плане силы ее энергия окрасилась в кровавый цвет. Это было лишь мгновение, но я понял, что имею дело с еще одной больной на голову одаренной. Вот чем опасны мидихлорианы, не имея должного контроля можно вспыхнуть даже от обычного словесного оскорбления. Я знал, что она не атакует меня, поэтому не обернулся даже после того, как услышал торопливые шаги позади меня, после которых последовал толчок в плечо от проходящей одаренной. На это я даже не отреагировал, просто смахнул несуществующую пыль с плеча и также неторопливо отправился в свою каюту. Нужно немного отдохнуть, слишком много событий за последние несколько дней. Глава 68. Алстис. Человек, 40%, арканианец, 30%, сефи, 20%, нурианец, 5%, киссурианин, 3%, архитектор, 2%. Примерная продолжительность жизни – 755 лет. Количество мидихлориан – 18485. Техники силы. Телекинез – толчок силы, удар силы, отклонение силы, захват силы, барьер силы, сжатие, тутаминис, курата сальва, альтус сапар, боевое предвидение, боевая медитация, силовая ковка, мехудеру, альчика, исцеление силы, контроль дыхания, круциторн, скорость силы, зрение силы, уязвимая точка, вспышка силы, свет силы, контроль силы, 80%, освоенные формы боя на световых мечах, джуя, намерение, шичо, мастер 79%, шиин джемсо, мастер 35%, ниман, мастер 23%, атару, мастер 6%, сарису, мастер 12%, макаши, мастер 10%, квест рабы часть 2, кандалы республики, уничтожьте крупную организацию рабовладельцев. Награда – увеличение мидихлориан на 500 единиц. Скрытое задание выполнено. Одержите победу над лидером темной фракции одаренных. Награда – увеличение мидихлориан на 500 единиц. Дополнительная награда скрыта. Доступно новое скрытое задание. Одержите победу над лидером светлой фракции одаренных. Награда – увеличение мидихлориан на 500 единиц. Дополнительная награда скрыта. Я уже давно хотел посмотреть, что там с системой, так как после победы над Гадзирион на периферии зрения призывно моргало сообщение от нее, и не войдя даже в каюту я стал просматривать, что же мне такого дали за победу над сумасшедшей. Не сказать, что я удивлен, дополнительные мидихлорианы лягут на меня очередным геморроем. Спросите, почему? С каждым увеличением этих симбиотических форм жизни я чувствую, что подвергаюсь все большей эмоциональной нестабильности. Конечно, ежедневные медитации на контроль помогают сдерживать накопившийся стресс или гнев, но это совершенно не решает проблему. А все из-за того, что за каждое выполненное задание количество мидихлориан все время увеличивается. Казалось бы, в чем дело? Возьми да просто не используй награды. Вот только если долго оставлять награду неактивированной, она может в любой момент рандомно ввести новую порцию мидихлориан. А учитывая, что каждое увеличение сопровождается болью, а затем последующим резким восприятием мира, где краски становятся ярче, звуки громче, запахи сильнее, то вывод можно сделать только один – оставлять награду чревато внезапными проблемами в самый неподходящий момент. Надеюсь, что я не свихнусь как Касс, иначе даже боюсь представить возникшие проблемы, в особенности сейчас, когда мои силы увеличились в геометрической прогрессии. Но надеюсь, все же концентрация на светлых техниках силы снизит эмоциональные спонтанные выбросы. Но да ладно, что-нибудь да придумаю, библиотека Ордена содержит в себе множество информации и знаний. Что-то да поможет решить проблему, не зря же существуют мои братья-джедаи. Причем я реально чувствую, что Орден для меня нечто важное и не хотелось бы стать причиной его уничтожения. Несмотря на то, что я хочу создать свой культ одаренных, которые бы следовали моему пути постижения силы, это не значит, что я хочу вреда джедаям. Пусть и малая часть, но все равно множество одаренных приемлет изменения в Ордене, в то время как радикально настроенные джедаи могут использовать любые методы несмотря на последствия, чтобы оставить Орден таким, какой он есть, что является полнейшим лицемерием. Неприемлющие насилие, но при этом готовые убить своих собратьев лишь бы учение джедаев оставалось прежним. Подавляют свои эмоции, но не приемлют критику в свою сторону, от которой вспыхивают словно спичка. Горделивые и надменные, считающие, что только их правда является истиной. Все это является самым что ни на есть лицемерием. Как по мне, разумный должен постоянно изменяться, адаптироваться под изменяющуюся реальность, искать истину, смотря на мир с разных точек зрения и выбирая наиболее лучший исход для дальнейшего своего развития. Нельзя постоянно следовать догмам предков, ведь с каждым поколением ширма над тайной мира постоянно приоткрывается. Пусть это всего лишь жалкие миллиметры, нет, даже нанометры, но цивилизация либо будет изменяться под неуловимой машиной прогресса и идти в ногу со временем, либо слепо следовать заветам прошлого поколения и будет погребенная под лавиной изменений. Конечно, это не значит забыть прошлое и своих предков, что прошли через множественные испытания, наоборот, нужно извлечь из их действий и решений лучшие и подстраивать все это под нынешние реалии. Только так можно развиваться как цивилизация, только так разумные станут лучше. К сожалению, всегда найдутся те, кому перемены боком не сдались, те, кому легче применять уже известные методы, нежели пробовать что-то новое. Именно такие радикалы становятся источником застаивания, причиной деградации. Именно из-за таких разногласий между различными взглядами происходят конфликты, что перерастают в войны. Конечно, это не единственная причина конфликтов, но одна из самых основных. Встряхнув головой, я посмотрел на стоящего рядом Тёра, что внимательно наблюдал за мной, скрестив руки на груди и уперевшись о металлическую стенку внутренней обшивки космического корабля. «Долго ты за мной наблюдаешь?» – спросил я у любопытного друга. «Когда ты уходишь от реальности, сила рядом с тобой становится материальной, еще немного и ее можно будет потрогать словно какой-либо предмет. Интересно, никогда не замечал описанного тобой эффекта, нужно провести несколько экспериментов», – задумчиво проговорил я. На что Тёра, закатив глаза, ответил: «В этом весь ты, Алло, видишь стену, нужно ее разрушить. Хоть раз попытайся обойти препятствие, не создавая себе лишних проблем». Подошел ко мне да нельзя серьезный Тёра, а учитывая его эмоциональную инвалидность, то более серьезный Тёра, чем он есть в повседневной жизни, это уже звоночек. «Возможно, ты и прав, друг, но, если я буду искать легкие пути, я деградирую не только как одаренный, но и как личность», — ответил я обеспокоенному другу. «Ты прав, но что, если однажды появится настолько крепкое препятствие, что просто грубой силой его не разрушить?» — спросил, подойдя ко мне. Кассианец взглянул мне в глаза, пытаясь рассмотреть в них что-то. «Ты сам же ответил на свой вопрос. Я найду альтернативное решение возникшей проблемы». Тёра на секунду опешил, а потом прищурился и отступил назад. «Тёра, я хоть и твердолобый, но не дурак, не буду же я биться головой об эту самую стену в надежде, что она однажды подастся моим истязаниям». С неким даже раздражением закончил я. «А ты изменился, друг, повзрослел», — огорошил меня кассианец. «Эф-эф, тоже мне взрослый нашелся», на что друг только слегка улыбнулся. Мы посверлили друг друга взглядом, думая каждый о своем, а затем, забыв не слишком высокие философские рассуждения, решили перейти на тему куда более насущную на данный момент. «Так что ты планируешь делать по прибытию на Корусант?» «Почему я сделал акцент на друге, сбрасывая с себя бремя этого задания?» «Все просто, я был послан Йодой лишь как боевая единица в помощь Тёру, и на этом мои полномочия по прибытию в Орден заканчиваются. Я бы мог, конечно, взять отпуск и помочь другу в расследовании, но боюсь, это не совсем мой профиль. Я не детектив, и все эти бесконечные поиски зацепок, долгое и нудное хождение по следам преступников, образно выражаясь, конечно, не для меня. Больше скажу, я не особо шарю в этом, да и допрашивать подозреваемых я не умею, мне легче запытать до полусмерти, чем вытягивать из голов преступников нужную информацию». Тёра же действует куда деликатнее в таких вопросах, несмотря на то, что для вытягивания нужной информации из Годзирион пришлось прибегнуть к не совсем гуманной технике силы. Но в данном случае иначе нельзя было поступить, это сумасшедшее банально не поддается логике обычных разумных. Она насколько гениальна как лидер, настолько же и больна на голову. Эксперименты с темной полярностью энергии силы буквально довели ее разум до нынешнего состояния, это я узнал уже от Тёры, что краем сознания коснулся ее опытов над поднятием нежити, что, кстати, еще не доведена до конца как техника, и даже боюсь представить, что бы с нами случилось, если бы у нее все же получилось быть нам бессмертной армией этой больной на голову бабенки. Единственный мотиватор, из-за которого я плету некоторые интриги в круге джедаев, это избежание будущей катастрофы и реорганизации ордена, дабы в будущем эта организация стала лучше и преобразилась под давлением внешних факторов с минимальными потерями. Ничего особенного, поскольку у нас нет имен подозреваемых, составим голопроекции подозреваемых из вытянутых воспоминаний Годзирион и начнем тайные поиски», — ответил безмятежно Тёра. «Корусант большой, сколько же придется джедаям искать нужных людей среди триллиона разумных? Ну, во-первых, сами мы искать не будем, этим займутся ищейки ордена, а, во-вторых, ты недооцениваешь шпионскую сеть джедаев. Лояльные разумные есть во многих организациях, иначе мы не смогли бы находить одаренных детей среди высокопоставленных лиц Корусанта. Да я знаю, что большая часть набора в Юнлинге — это выходцы Корусанта, но всегда думал, что джедаи тупо сканируют планету силой и находят детей с высоким потенциалом. Но подумав об этом, понял, что сканирование разумных не самый лучший способ в данной ситуации. Джедаи вообще стараются не прибегать к массовому сканированию разумных, слишком высокая эмоциональная отдача от разумных с различными взглядами и переживаниями. Можно и свихнуться, если прибегать часто к подобным методам отбора. А так, необходимые люди выборочно сканируют детей с предполагаемым высоким потенциалом стать одаренными. Ведь такие дети в основном отличаются своим поведением среди сверстников. Ладно, как вы будете искать подозреваемых, меня уже не касается. Если понадобится помощь, ты всегда можешь на меня положиться. В особенности, если обходными путями добиться своего не получится, мой дрын всегда готов вдарить посильнее. Проходя мимо Тёры, я хлопнул его по плечу, на что он только улыбнулся. Глава 69. Когда створки дверей моей каюты отъехали в стороны, я замер на пороге, так и не сдвинувшись с места. Сила словно взбунтовалась, посылая мне предупреждение об опасности, что поджидают меня, если я переступлю некую невидимую черту. Будто там дальше территория хищника, что только и выжидает, когда жертва ступит в зону невозврата. Еще никогда я не чувствовал такого опасения за себя любимого, как сейчас. Даже сражение с Годзирион не сравнится с текущей опасностью. Словно кто-то заложил бомбу замедленного действия и рассчитал время взрыва вплоть до нескольких секунд. Именно тогда, когда я перешагну пространство, отделяющее каюту и холл корвета, все бы ничего, кажется, вот она опасность, возьми да отойди, спрячься, сбеги или забросай каюту гранатами. Так обычно поступают, когда человек опасается за свою жизнь. Я же, вздохнув, сделал шаг вперед, чтобы в следующий момент быть атакованным сверху. Две прелестные ножки оплели меня за шею, прижимая мое лицо слишком близко к интимному женскому началу. Настолько близко, что мне на секунду стало неуютно, отчего на энергетическом уровне сила буквально не знала, как реагировать на мое состояние. Затем рывок, и вот я лежу спиной на полу каюты, а на мне сверху сидит Каратил, дочь Агвиндьо, принцесса клана Поющей Горы, адепт силы, воительница Датамира, а также женщина, с которой я провел незабываемую ночь. Так и знала, что не станешь сопротивляться, — возмущенно сказала девушка. Ну, не каждый день ко мне домогаются такие аппетитные ножки. Скосив взгляд в одном интересном направлении, я был лишь сильнее зажат бедрами, отчего воздух уже перестал поступать. Но не был бы я джедаем, если бы такая мелочь, как нехватка кислорода, меня остановила от лицезрения женской красоты. Ты невыносим. Все мужчины Датамира покорные слюнтяи, что не смеют перечить нам, воительницам. Почему же ты другой? Кара начала отодвигать мои веки и всматриваться в глаза, будто пытаясь найти то, что, по ее мнению, сокрыто во мне. То, что не поддается логике женщины, привыкшей к жизни в матриархальном обществе. Ха! Кара отпустила меня, после чего я смог ответить. И что, у вас совсем не было мужика, что был бы сильнее вас? Задал я вопрос, волнующий меня уже продолжительное время. Были, но те предпочитали покинуть клан вместо того, чтобы стать равными нам. Ничего удивительного, мы, мужики, вольные птицы, и вешаем на себя ограничения и оковы только когда влюбляемся и пытаемся создать свою семью. Да, тогда позволишь надеть оковы на тебя, ПФФ. Женщина, ты хоть сильна и прекрасна, но я еще слишком молод, чтобы хотеть осесть где-нибудь на отшибе галактики. Скинув с себя кару телекинезом так, чтобы не ранить ее, я спокойно встал, стряхивая несуществующую пыль. Кобель, я что, зря сбежала от матери? Уперев руки в бока, кара из-под лба стала сверлить меня убийственным взглядом, и выглядело это весьма комично. Я же не просил тебя следовать за мной. ГРР, убью. Тише, если Ан-Я узнает, что ты здесь, она не поленится развернуть эту посудину и вернется на Датамир, чтобы отдать тебя твоей матери. Мое предупреждение возымело эффект, и воительница, успокоившись, но не переставая злиться на меня, села на мою не слишком большую койку. «Ненавижу тебя», чуть ли не прошипела Кара. «К тому же я джедай, забыла, мы как бы придерживаемся обета безбрачия, привязанность ведет к темной стороне силы. Что за бред, у нас в клане ничего подобного не практикуется и все нормально. Ага, только твоя сестра организовала культ сестер ночи, что практически все поголовно садомазохистки и больные на голову суки. Так что в чем-то учение ордена все же правы, и не просто так мы избегаем противоположный пол. Хэймэм, но неужели ты?» Девушка, резко поднявшись, подошла ко мне вплотную и, уперев свой пальчик мне в грудь, стала медленно водить им по торсу, который за время нашего общения я успел оголить, так как собирался поспать нормально впервые за долгое время, но, видимо, не судьба. «Бросишь неотесанную дикарку, Хэйнэнэн, неужели в тебе нет ни капли сочувствия и любви? Ох, как играет, даже слезу пустила, любая актриса позавидовала бы ее мастерству, а учитывая, что сила помогает в контроле тела, то контролировать мимику лица, а также воздействовать на слезные железы не составит никакого труда. ТЦЦ, твоя игра подействовала бы на любого сочувствующего неодаренного разумного, но со мной такое не прокатит, я чувствую применение тобой силы. Ай, больно. Это я ущипнул ее за попу, чтобы та прекратила пытаться воздействовать на мои мозги, а с мамой всегда прокатывала, если я чего-то хотела получить от нее, скорее она просто позволяла тебе это делать. Сомневаюсь, что одаренная такого уровня не замечала попыток воздействия на себя. Да, мама сильна, но техники разума не ее профиль. Что же до тебя? Ты какая-то аномалия, что защищена от контроля. Ну, учитывая мою природную защиту разума, ничего удивительного, хотя даже с ней в спарринге с Карой я на секунду пришел в замешательство от силы воздействия на разум. Видимо, у нее дар в этом, причем очень сильный. Ладно, из каюты не ногой. Если не хочешь оказаться выброшенной в открытый космос, еду буду приносить, а сейчас отойди, я спать. Бесцеремонно отодвинув Кару, я плюхнулся на койку и практически мгновенно, используя силу, насильно провалился в сон. На краю сознания отметил вспышку раздражения, что проецировалось через силу. Видимо, с девочкой никто так себя не вел, поэтому мое поведение вызывает в ней такую бурю эмоций. Полет до Карусанта прошел штатно, за исключением, конечно же, зайца с Датамира или зайчихи, тут смотря с какой стороны посмотреть. Кара весь полет была в каюте, экранируя ее особой техникой силы, что способна блокировать всплески энергии и не допускать их утечку. Именно из-за этой техники я, Тёра и Анья не смогли почувствовать постороннего на звездолете. Я попросил научить Кару этой технике меня, на что она без вопросов согласилась. На освоение данного метода сокрытия ушло несколько дней. Главная особенность техники, или скорее минус, в том, что применять ее нужно в закрытом пространстве, таком как комната. С помощью силы создается тонкий пузырь энергии, что буквально впитывается в стенки, пол и потолок, защищая комнату не только от утечки энергии, но и от сканирования. Именно из-за этого я почувствовал опасность только когда открылись двери. Но даже так это было лишь эфемерное чувство, не обозначающее, что конкретно меня ждет в моей каюте. Техника, конечно, не самое выдающееся, но как средство от любопытных ушей, что суют нос не в свои дела, очень даже эффективное, в особенности в свете предстоящих конфликтов с орденом, а если точнее с некоторыми представителями, что не особо жалуют выскочку учителя фехтования. Ну и, естественно, обучение новой техники в очередной раз подняло мой уровень меди. Пора немного придержать коней и сосредоточиться на усвоении и оттачивании уже имеющегося арсенала. Думаю, пристроив Кару в орден, стану для нее наставником, будет на ком тестировать свою силу, а отточив навыки до состояния, когда они станут для меня чем-то неотличимым от моих врожденных способностей, начну искать и обучаться другим техникам силы. Алстис, человек, 40%, арканианец, 30%, сефи, 20%, нурианец, 5%, киссурианин, 3%, архитектор, 2%. Примерная продолжительность жизни – 755 лет, количество медихлориан – 18585, техники силы, телекинез, толчок силы, удар силы, отклонение силы, захват силы, барьер силы, сжатие, тутаминис, курата сальва, альтус сапор, боевое предвидение, боевая медитация, силовая ковка, мехудеру, альчика, исцеление силы, контроль дыхания, круциторн, скорость силы, зрение силы, уязвимая точка, вспышка силы, свет силы, сфера сокрытия плюс 100, контроль силы, 80%, освоенные формы боя на световых мечах, джуя, намерение, шичо, мастер 79%, шиин джемсо, мастер 35%, ниман, мастер 23%, атару, мастер 6%, сарису, мастер 12%, макаши, мастер 10%, квест рабы часть 2, кандалы республики, уничтожьте крупную организацию рабовладельцев, не выполнено, награда, увеличение медихлориан на 500 единиц, задание, одержите победу над лидером светлой фракции одаренных, награда, увеличение медихлориан на 500 единиц, дополнительная награда скрыта, уважаемые читатели, создал новый блог на неназываемом сайте, ссылка будет в примечании автора. Данный блог создан для улучшения качества моих фанфиков. Там будет предоставлена возможность для обсуждения моих произведений и не только, возможность рекламы собственных фанфиков, а также шанс на розыгрыш различных призов, в том числе и в денежном эквиваленте. Подписчики отдельной категории смогут влиять на характер второстепенных персонажей, а также на их судьбу. Буду рад видеть всех даже в качестве наблюдателя. Возможно, однажды появится тема, которая вас заинтересует. С уважением, автор. Глава 70. Когда мы вышли из гиперпространства в системе Корусант, я вывел Кару в кабину пилота, чтобы полюбоваться планетой из космоса. Анья уже заняла кресло пилота и, переговариваясь с диспетчерской, давала свои данные для дальнейшего беспрепятственного полета. Она сидела спиной к нам и поэтому не обращала внимания до момента, когда мы оказались рядом с таможенной станцией, расположенной вблизи планеты. Потрясающе. Никогда не думала, что это может так завораживать. Сначала Анья никак не отреагировала на посторонний голос, поэтому я решил ускорить это представление. Кара, вы вообще получаете какое-нибудь образование у себя? Анья только после моего обращения к девушке резко развернулась и уставилась ошеломленными глазами на воительницу. Вообще-то я считаю себя достаточно образованной, мы же не дикие кланы. У нас есть учебники по астрономии, математике и общегалактическому языку. Гордо выпятив грудь, ответила девушка. Понятно, а я-то думал, вы совсем дремучие и считаете, что живете на плоской земле. Усмехнувшись, сказал я, чем вызвал вспышку раздражения со стороны Кары. Может, мы и не можем путешествовать сквозь пустоту на железных кораблях, но устройство Вселенной нам хорошо известно. Ответила Кара, отвернув голову в сторону, не желая больше со мной разговаривать. «Принцесса Кара, что вы здесь делаете?» Наконец Анья отвисла и задала волнующий ее вопрос. «Хэймэм, меня похитил этот мужлан». Тыкнула она пальцем в мою сторону, отчего я закашлялся и уставился в неверии на эту предательницу. «Ты что несешь? Мы о чем договаривались?» Зло спросил я у Кары. «Вот видите, он сам признался, что принуждал меня соврать». Я заткнулся и посмотрел на это наглое ухмыляющееся лицо с раздражением. «Сейчас эта варварка наговорит мне на изгнание из ордена, поэтому я, быстро взяв ее за шкирку, поволок в сторону каюты. А-а-а, помогите, насилуют». Шлепнув ее по заднице, я придал ей ускорение и, затолкав в каюту, закрыл за ней дверь. В проходе стояли мой друг и Анья. Тера преграждал злой джедайке дорогу, не позволяя ей пройти ко мне. «Ты ответишь за это в совете, недолго тебе осталось», — прошипела Анья. «Эх, как же меня достали идиоты и безмозглые дуры». Проигнорировав суку, я подозвал Тера к себе. У себя в каюте я еще раз бросил нечитаемый взгляд в сторону лежащей на койке Кары, закрыв дверь, попросил у Тера то, что должно обезопасить меня от необдуманных действий Аны. «Друг, как только мы окажемся в Ордене, тебе нужно напроситься на аудиенцию к Йоде и поговорить с ним о случившемся. В особенности объясни ему, что Кара добровольно покинула Корусант, потому что прониклась учением Ордена и хотела бы вступить в наши ряды, а она добровольно покинула клан». На обычно нечитаемом лице Тёры я смог уловить нотки скептицизма. «Друг, ты во мне сомневаешься? Дура, скажи же уже что-нибудь». На уровне силы я так полыхнул злостью, что Кара испугалась на секунду, но затем упрямо уставилась на меня в отместку за мои слова на мостике. «Дура, совет не будет шутить на такие темы, если они и ты скажешь, что я тебя похитил, меня изгонят из ордена, а тебя отправят обратно в ту дыру, откуда ты вылезла». Мои доводы все же возымели эффект. Простите меня, я и правда пошутила. Я сама проникла на ваш корабль, опустив голову и как нашкодивший котенок ответила воительница. Я же снова посмотрел на ничего не выражающее лицо Тера, пока он, улыбнувшись, не ответил. Хех, видел бы ты свое лицо. Ты что и правда думаешь, что я тебе не поверил с первого раза? Если так, то не слишком ты высокого мнения обо мне, обиженно сказал друг. Черт, Тера, я тебя когда-нибудь прибью, ты же сам понимаешь, что читать твои эмоции невероятно трудно, а порой и невозможно вовсе. Ладно, прости, что усомнился в тебе, но это не решает главной проблемы, тебе нужно быть быстрее Анны, а иначе меня ожидают серьезные проблемы. По-моему, ты преувеличиваешь. Гранд-магистр вполне понимающий разумный, и, если ты объяснишь всю ситуацию, он встанет на твою сторону. Йода как раз таки волнует меня меньше всего, но ты же в курсе, что некоторые в совете настроены против меня радикально, поэтому они могут воспользоваться подвернувшейся ситуацией и как-нибудь наказать. Хм, и правда, есть и такие разумные, задумчиво сказал Тера, после чего продолжил. Хорошо, я постараюсь предупредить Йоду. Спасибо, друг. Тебе все равно отчитываться за миссию на Корусанте, поэтому гранд-магистр примет тебя без очереди. Неужели твое слово в ордене ничего не значит? Спросила недоуменно Кара. Для кого-то значит, для кого-то нет. Орден слишком многочисленный и не каждому разумному я нравлюсь. Недоброжелатели могут воспользоваться ошибкой и как-то повлиять на лояльных мне людей. Не грузись, тебе еще рано вникать в хитросплетение интриг и демократическую политику. Для неподготовленного ума это сродни попытке объяснить разумному времен теологического средневековья, что молнии и дождь посылают вовсе не высшие силы. Да, а кто тогда их посылает? Спросила Кара, на что я, вздернув бровь, посмотрел на ее реально как на дикарку, но немного всмотревшись в ее глаза понял, что та просто издевается надо мной. Что-что, а их предок была бывшей джедайкой, а образование мы получаем на уровне высших учебных заведений, не специализированных, конечно, но обобщенные темы мы изучаем практически во всех сферах, а когда выбираем свою специализацию, то некоторые профессии еще дополнительно осваиваем в лучших институтах Корусанта, если того желаем, конечно. Правда, там также бюрократическая волокита с поступлением и выделением средств на оплату от ордена. Ведь всем известно, что джедаи не имеют своего имущества, что, конечно же, бред. Когда мы выйдем из звездолета, от меня ни на шаг, поняла? Спросил я Кару, но вмешался Тера. По-моему, это самое настоящее рабство, тебе не кажется? Она же не ребенок, привел аргумент друг. По-моему, проникновение на борт звездолета законопослушных граждан Корусанта, которые в свою очередь еще и являются джедаями, а мы какой бы миротворческий образ жизни ни вели и являемся самостоятельной военной организацией, самое настоящее преступление, за которое можно и в тюрьму попасть. Так что пусть станет моей тенью и не рыпается. А если еще взять то, что она принцесса самого влиятельного клана Датамира, что приравнивается к уровню лица, представляющего интересы планеты, то можно интерпретировать проникновение в орден как попытку шпионажа или диверсии. Тут с тобой и не поспоришь, с такой точки зрения на эту ситуацию я не смотрел, признал мою правоту Тера, чему я и сам удивился. Да и сам Кассианец был удивлен тому, как я все повернул. А ведь мои враги в ордене могут думать точно так же и, если не получится прижать меня, уверен, попытаются повлиять на меня через Кару. Когда мы почувствовали тряску, что ознаменовало вход в плотные слои атмосферы, мы снова вернулись на капитанский мостик. Город-планета произвел не меньшее впечатление на Кару, чем вид планеты из космоса. Когда же мы вышли из звездолета в ангаре, девушку поразило количество различных рас, общающихся между собой без каких-либо конфликтов. Множество существ создавали непередаваемую атмосферу для жителей остальных миров. Ведь не каждый день увидишь в одном месте количество разумных, равное всему населению клана Датамира. Невероятно. Теперь я уверена, что мы никак не можем соперничать с орденом, вы сотрете нас в порошок одним лишь количеством. С выражением ужаса на лице проговорила Кара. Поаккуратнее, иначе я и правда посчитаю тебя шпионкой, отправленной твоей матерью выведать наши силы и возможности. Шутя сказал я, даже если бы это было так, мое проникновение ничего не изменило бы. Наши несколько тысяч человек никак не смогут соперничать с таким количеством существ. К тому же я чувствую, что множество разумных здесь ведьмы и колдуны. Правильно, одаренные или пользователи силы, привыкай, скоро ты станешь одной из нас, так что избавляйся от своих варварских определений. Может, уже перестанешь называть меня и мой народ варварским, обиженно сказала девушка. А как мне еще называть цивилизацию, где властвует жесткий матриархат? А разве у вас правителем становится не сильнейший? Спросила меня провокационно Кара. На что я сначала хотел сказать, что нет, и у нас действует право выбора. Но, подумав, все же согласился. Во-первых, Йода тому самый настоящий пример, не будь он сильнейшим джедаем, вряд ли бы он смог просто из-за своей идеологии занять пост гранд-магистра. Да и пост верховного канцлера тоже занимает своего рода сильнейший разумный. Ведь можно считать сильнейшего не только по праву личной силы, красноречия, связи, любовь народа, а также предлагаемый политический курс, что на момент выборов оказался лучшим, тоже можно считать своеобразной силой. А еще и любимая коррупция, ведь республика без нее и вовсе существовать не в состоянии. Так что каждый верховный канцлер и правда очень сильный человек, даже если тот не одаренный, но если уж в одном человеке сочетаются две эти личности, то говорить, что происходит в итоге, думаю, не нужно. Ведь Палпатин яркий тому пример. Глава 71. Шумный ангар жил своей жизнью. Множество раз разумных сновали туда-сюда только по им известным делам. Кара смотрела на пришельцев словно на диковинных зверушек и чуть ли не подходила и пальцем пыталась прощупать их кожу или щупальца. Лишь моя рука, крепко сжимающая ее запястье, останавливала ее от необдуманных действий. Удивительно, никогда не думала, что такое вообще возможно. Нет, мы, конечно, знаем, что в мире есть множество рас, но чтобы так сильно они отличались от нас, ничего, привыкнешь. Пойдем, нужно посмотреть, как там бездельники мои поживают. Первое, конечно же, что меня волновало, это мои ученики. Не просто же так я являюсь наставником, раз взялся обучать детей, то и ответственность нужно нести полную за них. А это что такое? А это, ух ты, смотри, какая у него шея, фу, скажи, что это хвост. Правда же хвост? Кара была в восторге не только от инопланетных рас, но и от достопримечательностей. Одни статуи джедаев на входе в зал повышения мастерства чего стоят. Мы, конечно же, просто прошли там мимо, но и этого хватило, чтобы Кара пришла в полный восторг. Найдя расписание занятий своих учеников, я понял, что у них сейчас как раз занятие по физической подготовке, поэтому направился к залу, где и были дети. Открыв дверь, я не привлек никакого внимания. Незнакомый мне джедай разговаривал с детьми. Он что-то задвигал им про дисциплину, а также что драка не способ разрешения споров и что настоящий джедай в первую очередь решает все свои проблемы с помощью слов. Сверившись со временем, я понял, что прошло уже больше половины занятия, а дети, судя по их спокойным лицам, совершенно не проводили ни то, что спарринги или отработки ударов, они даже к разминке еще не приступали. Еще раз всмотревшись в лицо учителя, что проводил занятие, понял, что за время моего отсутствия произошло что-то, что вынудило моего бывшего наставника прекратить приглядывать за моими подопечными, раз урок проводит кто-то из радикально настроенных против меня джедаев. Скучающие лица учеников и вовсе говорили сами за себя, и даже попытка внушения дятла, вещающего всякий бред, не помогла заинтересовать детей. Что несказанно радует, не хотелось бы потом выбивать все это дерьмо из неокрепших умов. Но, видимо, мои занятия не прошли даром, и большая часть детей все же вняла моим советам и учению. И еще, я запрещаю вам после занятий тренироваться. Что разрешать, а что запрещать своим ученикам, решу я сам. В моем тоне не было и капли угрозы, но мужик сначала дернулся на месте, и только потом отпрыгнул в сторону, поворачиваясь ко мне. С такой реакцией и чувствительностью он умер бы от моего меча несколько раз, будь я его врагом. А, наставник Алл, это вы, напугали же вы меня, когда вы вернулись. Я проигнорировал вопрос дятла, вместо этого посмотрел на детей, которые сидели в положении для медитации. Изначально скучающие выражения лиц вмиг разгладились, а затем и вовсе посветлели, будто с них скинули наваждение. Наставник Алл, наставник, дети возбужденно стали выкрикивать мое имя, но внезапно были прерваны. Тишина. Кто дал право разговаривать без спроса? Мужик, видимо, еще не осознает, что такими своими действиями топит себя еще больше. Я дал им право, а вот кто дал право тебе запрещать моим детям заниматься саморазвитием? Может, ты, недоджедай, решил, что можешь вмешиваться в процесс обучения, который я практикую среди детей? Или, возможно, Твой маленький мозг решил, что, если я отсутствую в храме, то можно за моей спиной делать все, что тебе вздумается. Я стал медленно подходить к этому идиоту. Он, сначала попятившись назад, испугался, но затем встал и, уверовав в свою правоту, стал говорить: «Юнлингам не нужна такая интенсивная тренировка. Вы своим обучением сделаете из них тупых перекоченных солдафонов. Очнитесь. Ситхов уже нет. Нам незачем так тренироваться. Лучше сосредоточиться на мирных профессиях и умениях». Что он там еще говорил, я не стал слушать. Тупо рывком сократил расстояние между нами и нанес обычный удар в солнечное сплетение. Джедай упал на задницу, не в силах сделать вздох. Мда, и чего я еще мог ожидать от того, кто пропагандирует мир и всепрощение? Он не то что детей, он и себя-то защитить не может. В мире, где разумные разных рас убивают друг друга ради крупицы ресурсов, а в некоторых мирах и ради еды, такой подход к обучению сделает из детей беспомощных ни на что негодных слюнтяев. Даже на Датамире, где царит матриархат, во главе общества стоит сила. Без силы ты не можешь претендовать на независимость. Слабые становятся рабами сильных, так всегда было и будет, и неважно, насколько развита цивилизация. Ситхи не единственная опасность в галактике. Хотя чего я вообще пытаюсь тебе что-то объяснить? Пшел вон, и чтобы я тебя рядом с детьми вообще не видел. Мужик, скривившись и приведя дыхание в норму, отполз от меня, а затем встал и медленно побрел на выход. И только когда дверь за ним закрылась, дети наконец дали волю своим чувствам. «Наставник, круто вы его, бам и все. Я думал, у него глаза вылезут». «Ага, наставник крут, не то что этот полупокер, ха-ха-ха. Блин, не думал, что и некоторые словечки они переймут и будут употреблять в своей речи». Дети окружили меня и стали расспрашивать о моем путешествии и сражениях, при этом с интересом поглядывая на улыбающуюся Кару. «Знакомьтесь, это прелестная воительница, представительница народа Датамира. Она также, как и мы, одаренная и весьма сильна. Смотрю, среди детей у тебя явно высокий авторитет. Странно, что тот джедай был так категорично настроен против тебя. Я тебе рассказывал про политику некоторых радикальных джедаев, он один из них». «Да, я помню, просто мне сложно понять мышление того, кто противится собственному развитию. Сила всегда является решающим фактором во множестве спорных вопросов». «Как ни в чем не бывало», сказала Кара. «Я знаю. Ладно, потом поговорим. И юнлинги, кто расскажет мне, что произошло за время моего отсутствия?» А произошло, судя по красочным рассказам детей, многое. А самое печальное то, что мой наставник пропал. А кто ответственен за это, непонятно. При этом сразу же после пропажи на его место пришел джедай Эмарил, который стал проповедовать бред. Сначала тот на занятиях сокращал уровень интенсивности тренировок, а затем еще и стал приходить в залы после занятий и разгонять детей под предлогом, что сейчас будет проходить тренировка настоящих джедаев, на которой сам Эмарил и еще несколько джедаев тупо устраивали спарринги. «Наставник, их бои вообще не сравнить с вашими, вы хоть и проигрывали гранд-магистру, но этим увольнем никак с вами не сравнится». Дуку, как один из моих учеников, дал вполне адекватную оценку. «Увольни». А учитывая реакцию от моего удара, эта оценка как нельзя кстати подходит им. После прорыва в стиле Джуя, сражаясь с одной лишь Годзирион, я не совсем понял разницу между обычными джедаями и мной, ведь ведьма сама была на уровне Йоды. Я, конечно, чувствовал, что Тёра или другие джедаи его уровня силы мне уже совершенно не соперники, но сейчас я думаю, что не просто так и Эмарил не смог среагировать на мое появление. Такое чувство, что само мое присутствие в мире стало ощущаться совершенно по-другому, и такому слабому джедаю сложно было меня обнаружить. Я и сам стал ощущать, что двигаться я стал иначе, будто хищник, что и свойственно стилю джуя. Значит, мастерство фехтования – это не просто стиль боя на мечах, это еще что-то иное, что-то, что влияет на разумного буквально на клеточном уровне. А ведь и правда подобных разумных, что были на уровне силы Йоды, я ощущал всегда иначе. Те были словно хищники, даже безобидный Йода, что скорее всего всегда подавляет свою силу, ощущается как хищник, способный выпустить свои клыки в любое мгновение. Я же, достигнув подобного уровня, пусть и перестал ощущать это подавляющее чувство, но мастерства в техниках у меня еще не достает, именно поэтому мои способности были практически бесполезны против Годзирион, у которой опыт сражения исчислялся столетием, если не больше.